Ну ладно, похоже, ты знаешь, что делать. И раз уж ты сумел протащить сюда это хрупкое человеческое тело, побереги его там. Открой дверь, попросил я, не зная, как справиться со сложной системой засовов. После этого у тебя останется не больше нескольких секунд, несмотря на вчерашнюю вылазку. Они быстро опомнятся, и как только увидят, что ты один... Открой дверь, не дослушав, коротко приказал я. Глава 18. Не потеряв ни одного мгновения, я выпрыгнул наружу. Двор замер, а затем рявкнул мне в лицо единым ревом. У меня оставалось несколько секунд. Всего несколько коротких секунд, пока они растеряны. Пока еще не понимают, кто я такой и что, собственно, происходит. И я воспользовался этими секундами сполна. Словно ослепительная белая молния, сверкнул, затмевая солнце, извлеченный из ножен светозар. И ахнул двор тысячу глоток, потому что сверкание этого меча невозможно было не узнать. Прежде чем они сумели прийти в себя, десятки, сотни их поверженных тел устлали площадь перед замком. Меч превратился в моих руках в светящий заслон, не пропускавший ни одного ответного удара. А враги все падали, и я видел, как медленно, неуклонно приближалась наружная стена. Стиснув зубы, я шел дальше, не оглядываясь, не думая о том, почему до сих пор не слышно рога Мстислава, и о том, что обратно мне все-таки не пройти, даже если подмога не опоздает. Я понял это по участившимся ударам, потому с каким трудом успевал отражать их. По реву разъяренных глоток. Потому что тела рассеченных невидимым, почти неощутимым лезвием жидкого пламени уже не падали на землю, а поддерживаемые сзади уплотнившимся несметным числом врагов продолжали надвигаться на меня. И я вынужден был поражать их вторично, кромсать, устилая свой путь окровавленными кусками плоти. И только дойдя до стены, я смог наконец перевести дыхание, осмотреться. Площадь у замка являла собой картину смертельного опустошения. Удар, который вслед за мной обрушили на врага все 12 белых витязей, смешал их ряды, сломал оборону. Значит, они не опоздали, и рогания не слышал из-за шума битвы. Черные воины, бросая оружие, бежали беспорядочными толпами к проломам в стенах, и я все еще не веря, уже понимал, что победа в этой невероятной схватке стала совсем ощутимой, почти возможной. Оставалось перейти внутри себя еще один невидимый предел, обрести второе дыхание и вновь ринуться на врагов. И я сделал это. К закату битва стихла. Враги, отброшенные за наружную стену, сброшенные с ответственных круч, опоясывающих замок, прекратили сопротивление. Положение полностью восстановилось. Отныне нужно было оборонять одну единственную тропу, ведущую из долины. Другого пути к замку не было. Разве что птицы могли теперь подлететь к его стенам без нашего ведома.